Четвертое. Атлантида. Так называем мы четвертый материк. Он был бы первой исторической страной, если бы на предания древних было обращено больше внимания, нежели это делалось до сих пор. Знаменитый остров этого имени, упоминаемый Платоном, был лишь остатком этого обширного материка. Примечание. Смотри «Эзотерический буддизм Синета». Письмо Махатм, номер 92.3 А.В. Пятое. Европа. Пятым материком была некогда обширнейшая Америка, но так как ныне она лишь одна из частей того обширного материка, оставившая себе имя Америка, помещается в противоположном полушарии от Европы, то обычно именно почти современная ей Европа и Азия имеются в виду индоарийскими оккультистами как пятый. Если бы их учение рассматривало появление материков в их геологическом и географическом порядке, то эту классификацию пришлось бы изменить. Но так как последовательность материков рассматривается в порядке эволюции рас, от первой до пятой нашей арийской коренной расы, то Европа, где расцвела современная пятая раса, должна быть названа пятым большим материком. Тайная доктрина не принимает в соображение острова и полуострова, также не следует она современному географическому распределению суши и морей. Со времен самых ранних учений и гибели Великой Атлантиды очертания Земли изменялись не раз. Было время, когда дельта Египта и Северной Африки принадлежала к Европе, прежде чем образование Гибралтарского пролива и дальнейшее поднятие материка совершенно не изменили очертаний карты Европы. Последнее значительное изменение произошло около 12 тысяч лет тому назад. Примечание. Еще одна случайность. Теперь доказано, что в недавние геологические времена эта область Северной Африки была на самом деле полуостровом Испании, и что ее связь с Африкой настоящей произошла не на севере после прорыва Гибралтара, а на юге, благодаря подъему, которому Сахара обязана своим существованием. Берега этого прежнего моря, Сахары, до сих пор еще обозначены ракушками той же гастроподы, которая живет на берегах Средиземного моря. Профессор Оскар Шмидт. «Descendenslehre und Darwinismus», страница 207, за которым последовало опускание маленького острова, упомянутого Платоном и называемого им Атлантидою по его основному материку. Утверждение, что физический человек первоначально был колоссальным гигантом до третичного периода и что он существовал 18 миллионов лет назад, конечно, должно казаться нелепым всем поклоняющимся и верящим в современную ученость. Весь «posse comitatus» биологов отвратился бы от представления этого титана третьей расы вторичного века, существа, приспособленного для успешной борьбы с гигантскими чудовищами воздуха, морей и суши того времени, также и его праотцы, эфирообразные прототипы атлантов, не могли страшиться того, что не могло им повредить. Комментарий А.В. Как возникает планета? В Агни-йоге говорится: «Планета, прежде чем стать обителью человечества, была Солнцем, а еще раньше кометою и так далее». Примечание. Письмо Елены Ивановны Рерих от 23 июля 1936 года. Самые древние планеты нашей Солнечной системы – Сатурн, Уран, Юпитер, Нептун, Венера, Меркурий, Марс. Земля много моложе. Примечание Рерих Елена Ивановна. Космологические записи. Первые три круга развития планеты чрезвычайно длительны. Первая фаза, первый большой круг, огненная туманность, которая собирается и отвердевает, как ядро кометы, или уявляет массу живого огня, огненный туман. Комета – особая эволюция, и они массами поглощаются солнцами или конгломератами огня. Комета начинает свои странствия, подвергаясь при этом притяжению многих светил. Комета – уявляется на притяжении Солнца или конгломерата газов или энергий, оявленных на воспламенении газов, входящих в его состав. Солнце и все Солнца, которые появляются на заре Манвантары, исходят или рождаются от центрального Солнца. Примечание Рерих Елена Ивановна, космологические записи. А.В. Рожденное в утробе пространства и ядро будущего космического тела становится кометой и при удачном стечении обстоятельств закрепляется в качестве Солнца, а после уменьшения солнечной активности остывает до состояния планет. Не так зарождалась Земля. Земля телесно есть дочернее порождение Луны, а как семя бывшего Солнца – Мартанды. Земля, относимая по классификации писем Махатм к четвертому большому кругу, не имела долгих трех больших кругов эволюции, но, подобно зачатому ребенку, ускоренно прошла эмбриональную фазу и вступила в основной нынешний этап развития, соответствующий четвертому большому кругу. Тело Земли, будучи рождено Луной, процессом, подобным почкованию, не намного отличается по возрасту от Луны, ибо обе ныне приблизительно соответствуют четвертому большому кругу. Сказано, что глобус Луна в момент рождения Земли соответствовал стадии D и, как нами установлено, пребывал в третьем большом круге. Если бы Земле понадобилось пройти предшествующие три больших круга обычным образом, тогда породившая Землю Луна за это время дошла бы уже до шестого или седьмого большого круга, но таковых в Солнечной системе еще нет до сих пор. Таким образом, Земля предыдущие круги преодолела ускоренно. Минеральное царство образует тело планет. Поэтому жизненный цикл минерального царства определяет жизнь воплощения планеты. Один большой круг – Манбантару. Когда дух минералов оставляет безжизненное тело планеты, наступает ее обскурация. В таком состоянии ныне находятся, например, Марс, Меркурий и Луна. После завершения времени обскурации, частичной пролаи, измеряемого на порядок меньшим, чем Манбантара, сроком, конгломерат вмороженных атомов вновь одушевляется минеральной жизнью, открывая новый жизнецикл на планете. Волна этой жизни может одушевить не только прежний свой домик, но и совершенно новый дочерний.